«Тем более, — продолжал Эраст Петрович, — что эксперт начал вас подозревать. Вероятно, сопоставил факты или же знал что-то такое, чего не знаю я. Во всяком случае, в пятницу вечером Захаров писал письмо, адресованное следствию, в котором намеревался вас разоблачить. Рвал, начинал заново, снова рвал. Ассистент Грумов рассказал, что Захаров, заперся в кабинете еще в 16:00, да так до вечера и промучился. Мешали вполне понятные, но в данном случае неприменимые установления чести. Корпоративная этика, да и, в конце концов, просто сострадание к обиженному судьбой товарищу. Вы унесли письмо и подобрали все обрывки, но два маленьких клочка все-таки не заметили. На одном было написано «более молчать», на другом — брожение корпоративной чести и сочувствие к старому ТОВ. Смысл очевиден. Захаров писал, что не может более молчать, и, оправдывая затянувшееся укрывательство убийцы, ссылался на соображение корпоративной чести и сочувствие к старому товарищу. Именно в тот момент я окончательно уверился, что преступника следует искать среди бывших соучеников Захарова. Раз сочувствие, значит, среди тех, чья жизнь сложилась неудачно. Это исключало миллионера Бурылина, и оставались только трое. Полубезумный Стенич, спившийся Розен и Соцкий. Имя которого вновь и вновь возникало в рассказах былых садистов. Он якобы погиб, но это требовалось проверить. — Эраст Петрович, отчего вы так уверены, что лекарь этот Захаров убит? — спросила Ангелина. — От того, что он исчез. Хоть исчезать ему было незачем, — ответил Эраст Петрович. — Захаров в убийствах не повинен. Да и укрывал он, по его разумению, не кровавого душегуба, а беглого арестанта. Когда же понял, кого пригрел, испугался. Держал у кровати заряженный револьвер. Это он вас, Соцкий, боялся. После убийств в гранатном переулке вы вернулись на кладбище и увидели Тюльпанова, следящего за флигелем. Сторожевой пес на вас не залаял, он вас хорошо знает. Увлеченный наблюдением, Тюльпанов вас не заметил. Вы поняли, что подозрение пало на эксперта, и решили этим воспользоваться. В предсмертном рапорте Тюльпанов сообщает, что в начале 11-го Захаров вышел из кабинета, а потом из коридора донесся какой-то грохот. Очевидно, убийство произошло именно тогда. Вы бесшумно проникли в дом и ждали, когда Захаров зачем-нибудь выйдет в коридор. Не случайно с пола исчез половик. На нем должны были остаться следы крови, потому вы его и унесли. Покончив с Захаровым, вы тихонько выбрались наружу, напали на Тюльпанова, сзади смертельно его ранили и оставили истекать кровью. Полагаю, вы видели, как он поднялся, как, шатаясь, вышел за ворота и снова упал. Подойти и добить его вы побоялись. Знали, что он вооружен, и еще знали, что полученные Тюльпановым раны смертельны. Не теряя времени, вы оттащили тело Захарова и зарыли его на кладбище. Я даже знаю, где именно. Бросили в апрельский ров для неопознанных трупов и слегка закидали землей. Кстати, знаете, как вы себя выдали? Соцкий встрепенулся, и застывшее, отрешенное выражение лица сменилось прежним любопытством, но не более, чем на несколько мгновений. Затем невидимый занавес опустился вновь, стерев всякий след живых чувств. Когда я разговаривал с вами вчера утром, вы сказали, что не спали до самого утра, что слышали выстрелы, а потом стук двери и звук шагов. Из этого я должен был понять, что Захаров жив и скрылся. Я же понял совсем другое. Если сторож Пахоменко обладает таким острым слухом, что издали расслышал шаги, то как же он мог не услышать свистков очнувшегося Тюльпанова? Ответ напрашивался сам собой. В это время вас в сторожке не было. Вы были на достаточном отдалении от ворот, к примеру, в самом дальнем конце кладбища, где как раз и расположен Апрельский ров. Это раз. Захаров, если бы он был убийцей, не мог уйти через ворота, потому что там лежал раненый Тюльпанов, еще не пришедший в сознание. Преступник непременно добил бы его. Это два. Таким образом, я получил подтверждение того, что Захаров, который заведомо не мог быть лондонским маньяком, не причастен и к смерти Тюльпанова. Если при этом он исчез, значит, убит. Если вы говорите неправду об обстоятельствах его исчезновения, значит, вы к этому причастны. Помнил я и о том, что оба идейных убийства, проститутки Андреечкина и нищенки, совершены в пределах 15 минут ходьбы от Божедомки. На это первым обратил внимание покойный Ижицын, правда, сделавший неверные выводы. Сопоставив эти факты с обрывками фраз из пропавшего письма, я почти уверился, что старый товарищ, которому Захаров сочувствовал и которого не хотел выдавать, — это вы. По роду занятий вы были причастны как к сгумированию трупов и многое знали о ходе расследования. Это раз. Вы присутствовали при следственном эксперименте. Это два. Вы имели доступ к могилам и рвам. Это три. Вы были знакомы и даже дружны с Тюльпановым. Это четыре. В списке свидетелей эксперимента, составленном Тюльпановым перед смертью, вам дана следующая характеристика. Эраст Петрович подошел к столу, взял листок и прочел. Пахоменко, кладбищенский сторож. Имени, отчества не знаю, рабочие зовут его Пахом. Возраст неопределенный, между 30 и 50. Рост выше среднего, телосложение плотное, лицо округлое, мягкое, усов и бороды не носит. Малороссийский выговор. Имел с ним неоднократные беседы на самые разные темы. Слушал истории из его жизни, он богомолец и многое повидал, рассказывал ему про себя. Он умен, наблюдателен, религиозен, добр, оказал мне большую помощь в следствии, пожалуй, единственный из всех, в невиновности которого не может быть и тени сомнений. «Милый мальчик», растроганно произнес обвиняемый, и от этих слов лицо коллежского советника дернулось, а бесстрастный конвоир прошептал по-японски что-то резкое, свистящее. Вздрогнула и Ангелина, с ужасом глядя на сидящего. «Откровения Тюльпанова пригодились вам в пятницу, когда вы проникли в его квартиру и совершили двойное убийство», — продолжал Эраст Петрович после небольшой паузы. — Что же до моих семейных обстоятельств? — То они известны многим, и вам мог сообщить о них тот же Захаров. Итак, сегодня, то есть, собственно, уже вчера утром, у меня оказался всего один подозреваемый — вы. Оставалось, во-первых, установить внешность Соцкого, во-вторых, выяснить, действительно ли он погиб, и, наконец, найти свидетелей, которые могли бы вас опознать. Соцкого, каким он был 7 лет назад, мне описал Стенич, Вероятно, за 7 лет вы сильно переменились, но рост, цвет глаз, форма носа изменениям не подвержены, и все эти особенности совпали. Депеши из военно-судебного департамента, в которой излагались подробности тюремного заключения Соцкого и его якобы неудачного побега, показали мне, что арестант вполне может быть жив. Более всего пришлось повозиться со свидетелями. Я очень надеялся на бывшего садиста Филиппа Розена. В моем присутствии, говоря о Соцком, он произнес загадочную фразу, запавшую мне в память. «Он, покойник, мне в последнее время повсюду мерещится. Вот и вчера...» Фраза осталась незаконченной. Розена перебили. «Но вчера...» То есть вечером 4 апреля Розен был вместе со всеми в морге у Захарова. Я подумал, не мог ли он там случайно увидеть сторожа Пахоменко и уловить в нем черты сходства со старым знакомцем. Увы, Розена отыскать мне не удалось, но зато я нашел проститутку, которую вы пытались убить 7 недель назад во время Масленицы. Она хорошо запомнила вас и может опознать. Теперь можно было и произвести арест, улик хватало. Я бы так и поступил, если бы сами не перешли в наступление. Тогда я понял, что такого, как вы, можно остановить лишь одним способом. Грозный смысл этих слов, похоже, до Соцкого не дошел. Во всяком случае, он не проявил ни малейших признаков тревоги. Напротив, рассеянно улыбнулся каким-то своим мыслям. «Ах да, еще была записка, посланная Бурылину», — вспомнил Фондорин. «Довольно, знаете ли, неуклюжий демарш». «На самом деле записка предназначалась мне, не правда ли? Нужно было уверить следствие в том, что Захаров жив». И скрывается. Вы даже попытались передать некоторые характерные особенности захаровского почерка, но лишь укрепили меня в уверенности, что подозреваемый не безграмотный сторож, а человек образованный, хорошо знавший Захарова и знакомый с Бурыным, то есть именно Соцкий. Не мог меня обмануть и ваш звонок от имени Захарова, эксплуатирующий несовершенство современной телефонии. Мне самому приходилось использовать этот трюк. Ясен был ваш замысел. Вы действуете, руководствуясь одной и той же чудовищной логикой. Если вас кто-то заинтересовал, вы убиваете тех, кто этому человеку дороже всего. Так вы поступили с сестрой Тюльпанова. Так вы хотели поступить с дочерью проститутки, чем-то привлекшей ваше извращенное внимание. Вы настойчиво поминали про слугу японца. Вам явно хотелось, чтобы он пришел вместе со мной. Зачем? Разумеется, для того, чтобы Ангелина Самсонна осталась дома в одиночестве. Лучше мне не думать о том, какую участь вы ей готовили. Иначе я не могу сдержаться. Фондорин сбился и резко обернулся к Ангелине. — Каков твой приговор? — Виновен или нет? Та бледная и дрожащая сказала тихо, но твердо. — Пускай теперь он. Пускай оправдывается, если сможет. Соцкий молчал, все так же рассеянно улыбаясь. Прошла минута, другая. И когда стало казаться, что защитной речи не будет вовсе, губы обвиняемого шевельнулись, и полилась речь, размеренная, звучная, полное достоинство, будто говорил не этот ряженый с бабьим лицом, а некая высшая сила, преисполненная сознание права и правоты. Мне не в чем оправдываться, да и не перед кем. И судья у меня только один — Отец Небесный, которому ведомы мои побуждения и помыслы. Я всегда был сам по себе. Уже в детстве я знал, что я особенный, не такой, как все. Меня снедало безудержное любопытство. Я хотел все понять в удивительном устройстве Божьего мира, все испытать, всего попробовать. Я всегда любил людей, и они чувствовали это, тянулись ко мне. Из меня получился великий врачеватель, потому что я от природы наделен талантом понимать, откуда берутся боли и страдания, а понимание равнозначно спасению. Это знает любой медик. Одного я не выносил. Не красоты. Я видел не оскорбление Божьего труда. Уродство же и вовсе приводило меня в бешенство. Однажды во время подобного приступа я не смог вовремя остановиться. Безобразная старая шлюха, один вид, который по тогдашнему моему разумению был кощунством против Господа, умерла под ударами моей трости. Я впал в исступление не под воздействием садического сладострастия, как вообразили мои судьи, нет. То был священный гнев души, насквозь пропитанный красотой. С точки зрения общества произошел обычный несчастный случай. Золотая молодежь во все времена вытворяла и не такое. Но я не принадлежал к числу белоподкладочников, и меня примерно наказали в устрашении другим, единственного из всех. Теперь-то я понимаю, что это Господь решил избрать меня. Я ведь и есть единственный из всех. Но в 24 года понять такое трудно. Я был не готов. Для образованного, тонко чувствующего человека ужасы тюремного... Нет, в остократ хуже, чем тюремного, дисциплинарного заключения не поддаются описанию. Я подвергался жестоким унижениям. Я был самым забитым и самым бесправным во всей казарме. Меня мучили, подвергали физиологическому насилию, заставляли ходить в женской юбке. Но я чувствовал, как постепенно во мне зреет некая мощная сила, которая присутствовала в моем существе изначально, а теперь прорастала и тянулась к солнцу, как весенний стебель из земли. И однажды я ощутил, что готов. Страх ушел из меня и больше никогда не возвращался. Я убил главного своего мучителя, убил на глазах у всех, подошел, взял обеими руками за уши и разбил его полуобритую голову об стену. Меня заковали в кандалы и 7 месяцев держали в темном карцере, но я не ослабел, не впал в чахотку. С каждым днем я становился все сильнее, все увереннее, мои глаза научились проницать мрак. Все боялись меня, надсмотрщики, начальство, другие арестанты, даже крысы ушли из моей камеры. Каждый день я напрягал ум, чувствуя, как что-то очень важное стучится в мою душу и никак не может достучаться. Все, что окружало меня, было безобразно, праздно и отвратительно. Больше всего на свете я любил красоту, а ее в моем мире не осталось вовсе. Чтобы не сойти от этого с ума, я вспоминал университетские лекции и чертил щепкой на земляном полу устройство человеческого организма. Там все было разумно, гармонично, прекрасно. Там была красота, там был Бог. Со временем Бог стал говорить со мной, и я понял, что это Он ниспосылает мою таинственную силу. Я бежал из острога, Моя сила и выносливость были беспредельны. Меня не догнали волкодавы, специально обученные охоте на людей. В меня не попали пули. Я плыл сначала по реке, потом по лиману много часов, пока меня не подобрали турецкие контрабандисты. Я бродяжничал по Балканам и Европе, несколько раз попадал в тюрьму, но бежать оттуда было легко, много легче, чем из Херсонской крепости. В конце концов, я нашел хорошую работу. В лондонском Уайтчепеле на скотобойне был раздельщиком туш. Вот когда пригодились хирургические знания. Я был на отличном счету, много зарабатывал, копил деньги. Но что-то вновь зрело во мне, когда я смотрел на красиво разложенные сычуги, печень, промытые кишки для колбасного производства, почки, легкие. Всю эту требуху фасовали в нарядные пакеты, развозили по мясным магазинам, чтобы покрасивее уложить там на прилавках. Почему же человек так себя унижает, думал я? Неужто тупое коровье брюхо, предназначенное для перемалывания грубой травы, более достойно уважения, чем наш внутренний аппарат, созданный по Божьему подобию? Озарение наступило год назад, 3 апреля. Я шел с вечерней смены на безлюдной улочке, где не горели фонари. Ко мне подошла гнусная корга и предложила зайти с ней в подворотню. Когда я вежливо отказался, она придвинулась вплотную и, обдавая меня грязным дыханием, принялась выкрикивать бранные, срамные слова. «Какая насмешка над образом Божьим!» — подумал я. «Ради чего денно и ночно трудится все ее внутреннее устройство? Ради чего качает драгоценную кровь неутомимое сердце? Ради чего рождаются, умирают и вновь обновляются мириады клеток ее организма? И мне неудержимо захотелось превратить уродство в красоту, взглянуть на истинную суть этого существа, столь неприглядного по своей наружности. У меня на поясе висел разделочный нож. Позднее я купил целый набор отличных скальпелей, но в тот первый раз достаточно оказалось обычного мясницкого тесака. Результат превзошел все мои ожидания. Безобразная баба преобразилась. На моих глазах она стала прекрасной. Я благоговейно застыл при столь очевидном свидетельстве Божьего чуда. Сидящий прослезился, хотел продолжить, но только махнул рукой и более уже не говорил ни слова. Грудь его часто вздымалась, глаза восторженно смотрели куда-то вверх. — Тебе достаточно? — спросил Фондорин. — Ты признаешь его виновным? — Да, — прошептала Ангелина и перекрестилась. — Он виновен во всех этих злодействах. — Ты сама видишь, ему нельзя жить. Он несет смерть и горе, его нужно уничтожить. Ангелина встрепенулась. — Нет, Эраст Петрович, он безумный, его нужно лечить. Не знаю, получится ли, но нужно попробовать. — Нет, он не безумный, — убежденно ответил на это Эраст Петрович. — Он хитер, расчетлив, обладает железной волей и завидной предприимчивостью. Перед тобою не сумасшедший, а урод. Есть такие, кто рождается с горбом или с заячьей губой, но есть и другие уродства, которых невооруженным взглядом незаметно. Подобное уродство страшнее всего. Он только по видимости человек, а на самом деле в нем нет главного человеческого отличия, нет той невидимой струны, которая живет и звучит в душе самого закоренелого злодея. Пусть слабо, пусть едва слышно, но она звенит, подает голос, и по ней человек в глубине души знает, хорошо он поступил или дурно. В всегда знает, даже если ни разу в жизни этой струны не послушался. Ты знаешь поступки Соцкого. Ты слышал его слова, ты видишь, каков он. Он даже не догадывается про струну. Его деяния подчинены совсем иному голосу. В старину сказали бы, что он слуга дьявола. Я скажу проще. Нелюдь. Он ни в чем не раскаивается. И обычными средствами его не остановить. На эшафот он не попадет. А стенам сумасшедшего дома его не удержать. Все начнется с изного. Эраст Петрович, вы же давеча сказали, что его англичане затребуют. Жалобно воскликнула Ангелина, словно хватаясь за последнюю соломинку. Пусть они его убьют, но только не ты, Эраст, только не ты. Фондорин покачал головой. Процесс выдачи долог... Он сбежит из тюрьмы, с этапа, с поезда, с корабля, и я не могу рисковать. — Ты не веришь Богу? — поникнув грустно, молвила она. — Бог знает, как и когда положить конец злодейству. — Я не знаю про Бога и безучастным наблюдателем быть не могу. По-моему, хуже этого греха ничего нет. — Все! — Ангелина, все. Эраст Петрович обратился к Масе по-японски. Веди его во двор. Господин, вы никогда не убивали безоружного, встревоженно ответил слуга на том же языке. Вам будет потом плохо, и госпожа рассердится. Я сделаю это сам. Это ничего не изменит. А что безоружный не имеет значения. Устраивать поединок было бы позерством. Я с одинаковой легкостью убью его, хоть с оружием, хоть без. Обойдемся без дешевой театральности. Когда Масса и Фондорин, взяв осужденного за локти, повели его к выходу, Ангелина крикнула: «Эраст, ради меня, ради нас с тобой!» Плечи коллежского советника дрогнули, но он не обернулся. Зато оглянулся декоратор и с улыбкой сказал: «Сударыня, вы сама красота, но уверяю вас, что на столе, в окружении фарфоровых тарелок, вы были бы еще прекрасней». Ангелина зажмурилась и закрыла ладонями уши, но все равно услышала, как во дворе ударил выстрел, сухой, короткий, почти неразличимый средь грохота ракеты шутих, взлетавших в звездное небо. Эраст Петрович вернулся один. Встал у порога, вытер покрытый испаренный лоб, сказал, клацая зубами: «Знаешь, что он прошептал? Господи, какое счастье!» Долго так и было. Ангелина сидела с закрытыми глазами, из-под ресниц текли слезы, а Фондорин стоял, не решаясь приблизиться. Наконец она встала, подошла к нему, обняла, несколько раз страстно поцеловала в лоб, в глаза, в губы. «Ухожу я, Эраст Петрович, не поминайте зло». «Ангелина!» Лицо коллежского советника и без того бледное посерело. «Неужто из-за этого упыря, выродка, мешаю я вам? С пути сбиваю!» Перебила она, не слушая. «Сестры меня давно зовут в Борисоглебскую обитель. И с самого начала так следовало, как батюшки не стало. Да, ослабела я с вами, праздников желала. Вот и кончился праздник. На то и праздник, чтобы недолго. Издали буду за вами смотреть и Бога за вас молить. Делайте, как вам душа подсказывает. А коли что не так, не бойтесь, я отмолю». «Нельзя тебе в монастырь!» — в Фандорин заговорил быстро, сбивчиво. — Ты не такая, как они. Ты живая, горячая, не выдержишь ты, и я без тебя не смогу. — Вы сможете, вы сильный. Трудно вам со мной, без меня легче будет. А что я живая да горячая, так и сестры такие же, Богу холодные не нужны. Прощайте, прощайте. Давно я знала. Нельзя нам. Эраст Петрович потерянно молчал, чувствуя, что нет таких доводов, которые заставят ее переменить решение. И Ангелина молчала, осторожно гладила его по щеке, по седому виску. Из ночи с темных улиц не Влад прощанию накатывал ликующий, неумолчный звон пасхальных колоколов. — Ничего, Эраст Петрович, — сказала Ангелина, — ничего. Слышите? Христос воскресе! Лев Данилкин убит по собственному желанию. Послесловие. Печатается, невзирая на риск услышать упреки в возрождении постылой привычки советских времен, помещать разъяснительные предисловия и дидактические послесловия под одной обложкой с интересным и самодостаточным текстом. Издатель. После пятого романа читатель вправе требовать объяснений. С какой радости Б. Акунин, псевдоним? Где этот Б. Акунин был раньше? Почему все романы разные? Причем здесь Бакунин? В Москве у приключений Эраста Фандорина несколько тысяч преданных поклонников. Из них человек 5 знают, кто скрывается за псевдонимом Б. Акунин. Пока я не вошел в кружок посвященных, чтение текстов таинственного незнакомца было процессом не менее драматичным, чем происходившее на корабле «Левиафан». Я начал с третьего романа «События». В каждой главе находил я улики против отдельных участников довольно быстро составившегося круга подозреваемых в авторстве. Имя, имя. Круг все сужался. Получался такой же, как «Левиафан», герметичный детектив в духе Агаты Кристи с ограниченным количеством потенциальных преступников. Но я так и не смог догадаться, кто именно. Все это мешало мне читать прекрасную книгу. Загадки путались, и под предлогом того, что мне нужно интервью для некоего журнала, я нашел издателя Захарова и сказал, что мне нужно снестись с автором, хотя бы и анонимно. Тот обещал поспособствовать, и действительно, скоро в моей почте появился мейл со странным набором букв в графе «Адрес». Письмо было коротким и заканчивалось, помнится, фразой «Примите и прочь, Б. Акунин». Я с трудом удержал себя от того, чтобы для составления ответной эпистолы не воспользоваться письмовником. Сами знаете, в таких случаях хочется соответствовать, а на ум ничего, кроме милостиво повелеть соизволил, не идет. До встречи электронный Б. Акунин согласился на нее с тем условием, что я даю слово никому не раскрывать его тайну. Я все размышлял, с кем мне предстоит свидание. Приходили на ум самые дикие варианты. Пелевин, совсем съехавший на таинственности. Иностранец-славист, пишущий докторскую о массовой литературе. Женщина, слишком красивая, чтобы прослыть умницей. Больше всего шансов, казалось мне, было увидеть монотонно гудящий компьютер и развощекого МНС, разработчика программы «Дискурсивный имитатор Куприн-2000» при нем. Читатель ждет уж фразы. Б. Акунин оказался симпатичным молодым человеком лет 23 с дискменом за поясом и огромным софьяновым портфелем под мышкой. Или геркулесовых размеров монстром в бархатной панаме со священническим крестом на вздувшейся багровыми жилами шеи. Ничего подобного. Мучаетесь? На самом деле любой маломальски догадливый человек быстро поймет, кто или что это за Б. Акунин. Ну, право же, у представителя какой профессии такой большой и своеобычный словарный запас? Это раз. Какая тема муссируется в этих текстах слишком уж часто? Это два. Не слишком ли много иностранных языков знает автор? Это три. Хватит наводок. Все очень просто. Задача на одну трубку, как сказал бы Шерлок Холмс. Фандорин бы посидел минут 10 в медитации и тоже выдал бы подробнейшую информацию, как искать своего родителя. Вы обратили, конечно, внимание на то, что у Эраста Петровича Фандорина странные методы вести расследование. То он хлопает ни с того ни с сего в ладоши, то дерется на мечах, то выводит на рисовой бумаге иероглифы, то барахтается в наполненной колотым льдом ванне. Чудак! Что за следователь без странных привычек? Кто колется и играет на скрипке, кто выращивает цветочки, кто пьет абсент? Аналогии понятны. Эраст Петрович, ко всему прочему, еще и заикается и обладает серебряного цвета висками, противоположность темной шевелюре на всей остальной голове. Занятно, что эти особые приметы появились на наших глазах после Азазеля. Фандорин индивидуализировался. Он поменялся. Мы даже, вот уж давно за собой не припомню, искренне сочувствуем ему и входим в личные обстоятельства. Сериал, что ж вы хотите? Самое тяжелое для автора серии детективов — одомашнить сыщика. Тут недостаточно заставить его мыть посуду и мучиться, ехать ли в воскресенье на дачу или попить пиво со школьными приятелями. Одомашнить — не только наделить особыми приметами, но не менее важное, а, пожалуй, самое важное — это-то и упускают многочисленные детективщики. Создать стабильную и укутывающую среду вокруг него со своей мифологией и топографией. Цивилизованная среда необходима как компенсация криминальной дикости, постоянно вторгающейся в это освоенное пространство. Так у Конан Дойля возникает Лондон, Бейкер-стрит и культ джентльменства, у Семенона Париж с его подчеркнутой буржуазностью и так далее. Б. Акунин поступил оригинальнее и эффективнее. Его Фандорин существует не только в связи с Москвой, но и внутри, бесспорно наиболее стабильного и освоенного пространства из всех существующих в России — литературе. Романы о Фандорине представляют собой фактически сплошной центон из мотивов, сцен, реплик, характеров, классической русской и не только литературы. Наиважнейший источник, кстати, все же должен быть обозначен, Достоевский, главный русский детективщик. Дело не в количестве заимствованных мотивов, двойники, фальшивые биографии, газетные клубы самоубийц, письма и скандалы, все это досталось от ФМ, а в том, что стержень насквозь цитатного акунинского текста — авантюрный герой Эраст Петрович Фандорин. Авантюрных героев очень мало в классической русской литературе, едва ли не Достоевским все и ограничивается. Все остальные слишком зависят в своем поведении от социальных, семейных, биографических и прочих мотивировок. С авантюрным же героем может произойти что угодно. Он человек, и только. Все остальное — костюмы, маски, декорации. Авантюрный герой Фандорин, существующий внутри известных нам текстов, воспринимает их совершенно по-иному. То, что для нас, читателей, воспитанных на классических текстах, драматургический прием, для него улика. Звук хлопнувшей струны или сорвавшейся бадьи в чеховской пьесе наверняка не случайен, чудит не автор и не звукорежиссер, а крадется преступник. Для нас психологическая деталь — кресло Собакевича и диван Манилова, а для него вещественные доказательства. Для нас пейзаж, соответствующий настроению персонажей, для него место преступления. Для нас объемный характер, для него объект, принадлежащий к какому-либо психотипу и поэтому требующий особой методики дознания. Фандорин прочитывает литературу с помощью авантюрного кода и обнаруживается много любопытного. Особое поручение Фандорина — это как бы расследование литературных преступлений. Можно легко представить себе, как он распутывает аферу с мертвыми душами, дело студента Раскольникова и обстоятельства гибели госпожи Карениной. Забавный способ обхождения с литературой. Фандорин в некотором смысле чудовищно невежествен. Как Шерлок Холмс не знает, что земля круглая, так Фандорину, внутри литературы, на самом деле существующему, не приходит в голову поразмышлять над весьма интересными ситуациями, в которых он то и дело оказывается. Может, права азазелевская старушка, может, зря влезли в дело Соболева. Это литературщина, из которой ничего не следует, которая остается на уровне сюжета, многого стоит. Читатель ждет уж идеи, проклятого вопроса, диалога с Соней, чертом, на худой конец со старцем Зосимой, но остается чистая цепочка событий, подающаяся логическому осмыслению, прогнозу и анализу, но не возведению в статус общечеловеческой протоситуации. Встреча со злом, человек на распутье и тому подобная чушь — ничего лишнего. Акунин, Тарантино наоборот. У того персонажи традиционно плоские, начинали рассуждать о совершенно несвойственных вещах, у Акунина напротив. Им бы пора уж как-то начать идеологизировать, воздуха в рот набрать, да и выпалить все, но нет. Молчат бесстрастные и играют в детектив. От этого наивность текста представляется многозначительной, а автор истинным убийцей. «Вы убились!» — хочется прошипеть ему после очередного изящного разрешения сложнейшей ситуации. Так оно, впрочем, и есть. Но об этом после. То, что пространство, в котором совершаются преступления, литература, обнаруживается сразу. Б. Акунин заимствует сцены, мотивы, типажи, очень много из Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Пушкина и так далее. Удовольствие от чтения, от этой явной вторичности, не в узнавании конкретных цитат и параллелей. Вот «Идиот», а вот «Герой нашего времени», а вот «Война и мир». Это вам не кроссворд из книжного обозрения. Так, скорее, сдается ритм чтения, как нечто не новое, знакомое, домашнее, уютное. Характерно при этом, что фандоринское пространство Москва с ее идущими еще от Толстого коннотациями неподдельности, настоящести, искренности противоположен ей Петербург, где идеи. Отчего автором выбрана для Фандорина именно эпоха последней четверти XIX века? Азазель — 1876 год, декоратор — 1889. Прежде всего, наверное, потому, что это время триумфа русской литературы, время наивысшей ее престижности. Пародийный штрих. Фандорин даже гостиницу выбирает, ту, в которой сам граф Толстой останавливался. С другой стороны, это время отчасти напоминает наш конец XX века, становление либерализма, окончательный выбор прозападного пути, разгул преступности. Параллели совершенно не навязываются авторам, это не завуалированный рассказ про нас. Если что-то и есть, то скорее какие-то комические соответствия: малиновые кафтаны купчиков, поиск денег на достройку и роспись храма, московский губернатор — афера «Пирамида», etc. Это, однако, не пародия на постсоветскую действительность, иронией автора ограничивается. Серия книг об Ирасте Петровиче — это не просто череда похождений ловкого ищейки, это еще и жизнеописание. Каждой книге соответствует какой-то год, и промежутки между ними иногда довольно значительны. Фандорин взрослеет и меняется, в отличие от раз и навсегда сложившихся сыщиков — Кристи и нестареющих суперменов типа Бонда. Там герой — только логическая машина с идиотскими привычками или плейбой с белыми зубами. Для Акунина Фандорин важен как личность. Фандорин — образец, фигура, но странная. Не типичный представитель эпохи, не винтик государственной машины, не честный профессионал, не обиженный эпохой маргинал, известные в советском и новорусском детективе типажи. Фандорин — чудак, чиновник особых поручений, при этом обслуживающий даже не государство, а более слабую его ветвь, московскую, как Д'Артаньян при королеве, а не при Ришелье. Фандорин совершенно не соответствующий своей эпохе тип. Именно поэтому можно предположить, что Фандорин не списан с какого-то чудака той эпохи, а специально сделан для нас, нынешних читателей, не приемлющих никакой идеологии и действовать тоже не желающих. Фандорин — фигура русского либерализма конца XIX столетия, но не идеолог, а деятель. Он спасает Россию от заговоров, иностранных козней. Он не дает ей превратиться в восточнославянскую диктатуру, история с Соболевым. Фандорин — мечта нынешнего либерала. Человек светский, способный к действию, безусловно нравственный, при этом чудак. То есть человек, имеющий представление о ценности, приватности. Автор не предлагает своего героя как образец для внелитературной действительности в той манере, как это всегда делала русская литература, нате, а использует его для себя, для друзей дома с хорошим вкусом. Угощайтесь. Фандорин, с одной стороны, новый герой, с другой — библиотекарь, ряженный бравым следователем, и распутывает он не кровавые преступления и заговоры, а бродячие сюжеты, блуждающие сны и перепутавшиеся мотивы. Акунин не просто наши второстепенные поэты, не мастеровитый жанровый сочинитель, книги которого через 5 лет будут стоять в каждом приличном доме рядом с Дюма и Стивенсоном. Не только. В «Соседях» наверняка окажется и имя Розы Эко, и Павич, и Борхес, и много еще кто. Акунин — автор многоуровневый. Верхний слой лубочный, наивный. Здесь комичное имя главного героя — Фандорин. Тут чувствуется воспоминание автора о красавце Жанне Море в роли журналиста Фандора и о моде на все прибалтийское 70-х годов, вроде бы и наш, и не наш. Красота! Здесь любимый прием фокусирования на персонаже через не собственно прямую речь. Завтра Клариссе испортила кривляка мадам Клебер. Поразительное умение делать из своей слабости орудие эксплуатации. Приемом этим Акунин пользуется слишком уж часто, смакуя речевые и ментальные особенности воображаемых авторов этих монологов. Смысл приема — усиление позиции персонажа за счет замещения позиции автора. Автор в наивном тексте не нужен. Здесь же лубочное благородство поступков Фандорина. Он становится суммой качеств, воплощается. Несмотря на те авантюрные ситуации, в которых он оказывается, мы знаем, как он отреагирует, и это успокаивает. Когда же разборчивый читатель привыкает к предсказуемости реакции Фандорина, Акунин пишет финал декоратора. Следующий слой, собственно, детективный, строящийся на сюжетных ситуациях, сделанный очень искусно и ловко. Конан Дойль, Агата Кристи — Жорж Сименон и даже Эдгар По в гробу переворачиваются от зависти, как писали про Акунина в газетах. Грубо, но правда. Далее идет слой литературный. Чтение как узнавание каких-то других текстов, сцен, ходов, приемов, ничего не значащие, просто создающие ощущение среды. Затем ремейк. Ремейк — термин кинематографический, обозначающий фильм, снятый по сценарию или по мотивам уже существующего и укоренившегося в сознании фильма, но другим режиссером с другими актерами. В ремейке главное не сюжет, а игра актеров и режиссерское решение, формальные особенности. Что с детективным жанром, по сути сюжетным, очевидно, несовместимо. У Акунина достаточно много ремейков отдельных сцен из классической русской литературы. Более того, по замыслу автора, один из его будущих детективов станет ремейком фильма «Адъютант его превосходительства». Авторы героя как бы ничего не будут знать и на полном серьезе отыграют сюжетные ситуации, но читателю вся интрига будет известна заранее. Разве можно сказать после этого, что Фандорин — это обычный детектив, а не чисто игровой, литературный проект прежде всего? Выбор текста для ремейка может быть самым невероятным. Я убежден, например, что повесть «Декоратор» отчасти ремейк рекламы «Нескафе». Это Ангелина. Что сказать про последнюю, пятую книгу, которую вы только что прочли? «Особые поручения» — вещь странная и пронзительно тоскливая. На первый взгляд все просто. Две совершенно разных повести. Одна очень веселая, вторая очень печальная. Общего между ними только контрастность по отношению друг к другу. Однако, если прочесть пятую книгу повнимательнее, все окажется гораздо сложнее. Я бы сказал, что в «Особых поручениях» противник Эраста Фандорина ни много ни мало. Сам автор — это детективная исповедь, очередной жанровый кунштюк господина Акунина. Пиковый валет — квинтэссенция акунинского стиля, моцартианский, легкий водевиль с переодеваниями. В первой повести царит райская атмосфера, даже райские змеи присутствуют, момусовский удав. Читатель смеется карнавальным, масленичным смехом. Антагонист Фандорина — веселый насмешник и злопыхатель Момус, глумливый дурачок. Все так же легко микшируются сцены из русской классики, очень мило соединяясь в прекрасный динамичный текст об аферисте и обманщике, из непоседливости и любви к искусству. Фандорин его в конце концов отпускает. «Декоратор» — повесть о маньяке, серийном убийце, тоже с переодеваниями, но гораздо менее забавными. Некто кромсает женские тела, аккуратно складывая из внутренностей хитроумные композиции. Надо сказать, метафора «тело» — текст достаточно проста, филологи пользуются ей как обыденной. Персонаж по имени Джек Потрошитель выдает автора с потрохами. Это он потрошитель. Жертвы Акунина не тела, но чужие тексты. Он не выращивает деревья, не создает новые тексты, а создает композиции из старых. Он не садовник, он декоратор. Разрывая известные тексты на цитаты, потрошая их блестящим скальпелем своего странного таланта, он обнаруживает в них некую красоту. Писатель-декоратор андрогин. Вспомним, как ловко Акунин имитирует не, собственно, прямую речь своих персонажей, и мужчин, и женщин. Серийный убийца, автор, выдает на гора все новые и новые исполосованные трупы, очередные книги из серии «Приключения Эраста Фандорина». Однако ж, не все коту масленица. Когда-то надо и расплачиваться. За масленицей следует великий пост, его апофеоз, страстная неделя, смысл которой — покаяние. Вторая повесть особых поручений — покаяние декоратора Акунина. Декоратор про комплекс вины перед нормальной литературой, про угрызение совести автора новых детективов. Кто поймет эту исповедь? Кто увидит ее за банальным триллером, разве что очень проницательный читатель? Помимо базовой метафоры «тело», «текст», намеков на настоящее содержание особых поручений несколько. Интересно, что декоратор хочет свалить всю вину за свои преступления на персонажа по имени Захаров. Точно так же зовут и акунинского издателя, которому иногда приписывают авторство фандоринской эпопеи. Это раз. Интересно, что Соцкий, потрошитель, человек абсолютно вменяемый. В отличие от традиционных серийных убийц, описывается он не без симпатии. Умирая, он произносит «Господи, какое счастье!» Это два. Наконец, Фандорин ведет себя совершенно скандальным, немыслимым для благородного персонажа образом, верша самосуд. Декоратор — экстраординарный преступник, с ним особые отношения. Герой, расправляющийся с автором, потрясающий ход. Похоже, Акунину удалась сцена, равная которой есть лишь у Линча в «Твин Пиксе», когда агент Купер, на которого Фандорин здорово похож, видит в зеркале вместо своего отражения ужасного Боба, за которым охотится. Акунин увидел в зеркале декоратора и поспешил призвать на помощь своего Фандорина. Совершенно борхесовская история. Впрочем, возможно, мне все привиделось. Итого, с Б. Акуниным оказалось страшно интересно. В надоевшем пыльном доме, имя которому русская литература, обнаружилась еще одна комната, наполненная разными хитроумными приспособлениями. В ней очень весело проводить время. Прятаться, искать труп в подполе, ждать маньяка и пугать гостей склянками с ядами. В дурацкой наивности, а не в двойном дне, не в аллюзиях, серьезность акунинского проекта. Конец книги.